Глава 11. Мы сдаем машину в прокатный гараж. Все должно выглядеть естественно. Офицер и его люди прибыли и сегодня уходят. Сдали автомобиль, оплатили прокат, все честь по чести. А все нужное снаряжение уже убрано в тайники. Глаз в стреле. Здесь глаз. Обстановка. Стандарт. Патруль по периметру в квадрате 3. Пост у дверей. Активность у помещения охраны не наблюдаю. Стандартный патруль — это двое матросов береговой охраны с неизменными метлами. Закинув их за спину, они неторопливо обходят периметр здания. Рутина. Тут, надо полагать, никогда и ничего еще не происходило. Но порядок есть порядок. Вот и стоят на своих местах часовые. Ну и что с того, что всегда тут было тихо? Вчера было. А что произойдет сегодня, не знает никто. Стрела грачу. Слушает стрела. Подарки доставлены, время пошло. Все по плану. То есть тот самый корабль, на который мы все теоретически должны взойти, уже отошел от пирса, унося под днищем два подрывных заряда. И через некоторое время, уже вне пределов порта, эти заряды сработают, унося в морскую пучину все следы нашего пребывания. И если никого из нас не опознают при нападении, то связать это с недавним визитом нашего корабля никто уже не сможет. Грач, понял вас, готовьте дорожку. Стрела, понял вас, конец связи. Конец связи. В воздухе, чуть посвистывая винтами, зависает над объектом коптер. Очень вовремя мы установили маяки. Машинка, ориентируясь на их сигналы, безошибочно вышла на цель, стартовав из густого кустарника в километре от города. Не тащить же с собой эту здоровенную хреновину по улицам. И на экране тактического планшета хорошо видна картинка. Подсвеченные тепловизором, топают вдоль стены патрульные. Сейчас должна проехать патрульная машина береговой охраны. Она всегда здесь в это время. Ага, есть. Первый стреле. На связи, первый. Ваш патруль, по готовности. Принял первый, работаем, патруль. Глаз стреле. Здесь глаз. После выхода смены работаете пост у входа. Первый понял, работаем постового. Сейчас тихо хлопнут медведи. Патрулю конец. Выйдет из караульного помещения, разводящий со сменой, и после этого уберут часового у входа в данное помещение. А вот разводящий — на мне. Точнее, на нас. К бою! Щелчок, и встали на место глушители. Готовы оружие к стрельбе. Смена патруля каждые 2 часа. Часового у входа заменяют несколько иначе, и в другое время. Попросту выходит из казармы сменщик и отправляет отдыхать своего предшественника. Почему так, не знаю. Но, наверное, какой-то смысл в этом есть. В зеленоватом поле ночника видны 3 фигуры с оружием. Топают к месту встречи. Подвижный пост, патруль меняют в самой дальней точке от входа. Разводящий со сменой подходит под фонарь, и навстречу ему выдвигаются патрульные. Там все действие происходит, после чего они продолжают свой путь, снова встречаясь только у входа в казарму, где смена вместе с разводящим и отправляется, наконец, отдыхать. Немного странно, непривычно и непонятно, но так уж тут заведено. На счет 3. Фосфорицирующая мушка наползает на грудь переднего, худощавого хорна с привычной уже метлой на ремне. 1, 2, 3. Чпок! Подкосились колени у мужика. Тотчас же перевожу оружие на разводящего, он чуть позади. Ничего пока не понял, автоматически делает 2 шага. Чпок! Теперь уже и не поймешь. Слева 2 раза хлопает пистолет напарника. 3-й сменщик готов. Здесь стрела, все по плану. Сменяя друг друга, докладывают другие абоненты, все часовые устранены. Быстро уволакиваем тела в тень, негоже им лежать на виду. Теперь к казарме. К двери, ведущей в помещение охраны, подходим не таясь, мол, разводящий возвращается. Понятное дело, что не топаем и песен не орем, но и не крадемся, как ночные тати. Как ни странно, шорох спящим человеком иногда улавливается намного быстрее, нежели спокойные и уверенные шаги. Тут уже срабатывает определенный стереотип. Крадется, опасается, не наш. И открываются глаза у спящих. В казарме их оказалось 9 человек. Пол взвода, как мы и предполагали. Никакого усиления, никто не ощущал надвигающихся неприятностей. Один из ребят занимает пост снаружи, еще один в близлежащих кустах. Надо контролировать и подъезды к зданию. В принципе, все подходы контролируются беспилотником, но он не имеет вооружения и задержать противника не сможет. Просигнализирует, и все. Нет патруля. У нас некого туда направить. Так он и не обязан всю дорогу на виду торчать. Мало ли, что там матросы могли заметить. Засекли и проверяют. Все вполне естественно. А я, сопровождаемый последним бойцом, приступаю к проникновению внутрь охраняемого помещения. Разумеется, никто не стал ломать дверь. Там вполне могла присутствовать какая-нибудь сигнализация. Отодвинув от стены кровати, присобачиваем вышибной заряд. Эдакий ключ-переросток. Прилепив на кирпичную стену колбаски взрывчатого вещества, заваливаем это место матрацами и придавливаем шкафом. Отходим. Взрыв прозвучал как-то негромко, но все вокруг заволокло пылью. Приоткрываем окна, и понемногу видимость улучшается. Дырка в стене получилась достаточно основательная, и выходила она в подсобное помещение кухни. Правильно, стал быть, рассчитали. Посещая сие заведение по служебной необходимости, я заметил, что все охранные датчики расположены здесь преимущественно на дверях и около помещений руководства. Вот там они прямо на потолке висели. Но нам туда не нужно. Опять же, стереотип мышления. Не спорю, как правило, любой шпион, проникнув во вражеский штаб, лезет именно в кабинет командира или в секретную часть. Думаю, что и здешняя логика в данном случае не особо отличается от земной. И здесь в первую очередь станут защищать кабинеты руководителей. Вот мы это и используем. Еще дважды хлопают заряды, и в итоге мы оказываемся в подсобке компьютерного зала. Ни одна дверь при этом не пострадала, а стены сигнализации не защищены. Когда приходится слышать о взломе вражеского компьютера, на ум сразу же приходит некий ботан, увлеченно молотящий пальцами по клавиатуре. Не спорю, так, наверное, тоже можно. Но есть и другие методы. Расширено ножом вентиляционное отверстие в боковой крышке системного блока, и засунутый внутрь эндоскоп показывает потроха компьютера. Здесь чисто, и поблескивает в руках моего напарника отвертка, удаляя крепежные винты. Следующий комп. Аналогично. Еще один. А вот тут притормаживаем. На экране прибора явственно виден усик замыкателя, прижимаемый и завинченный пока крышкой. Так, аналог нашего раската, что ли? Раскат. Система уничтожения данных при нештатном вскрытии компьютерного блока. Он работает на замыкание или на размыкание? А, пофиг, по-всякому может быть. Ничего не даст и отключение питания. Тут должен быть резервный источник. Его-то и ищем. Вот он. Щелчок, обрезан провод. Второй. Теперь напряжение на блок защиты не подается, но ищем далее. А где само устройство? Вот и оно. От черной коробочки отходят проводки к прямоугольной коробке, внутри которой видны съемные диски компьютера. Теперь и эти проводки долой. Сделано. Можно вскрывать. Теперь даже в случае сработки защиты электромагнитное поле не шарахнет со всей дури по носителям информации. Глаз стреле. На связи, глаз. Закончили работу, фаза 3. То есть носители у нас, и пора сваливать. Повинуясь командам оператора, коптер направляется в сторону моря. Там его путь к концу и подойдет. Сажать и забирать его некогда, а оставлять в руках противника такую штуку — нет уж, переживут. Освободившийся оператор забирается внутрь автомобиля. Да, у нас есть еще один. Взятый в прокат достаточно давно и все это время мирно простоявший на стоянке, каковую он покинул только недавно. По пути сюда он слегка притормозил в укромном месте, где его быстро загрузили взрывчаткой. На портовый склад попала далеко не вся. Выскочив на улицу, боец с ценным грузом тотчас же растворяется в темноте, спешит навстречу к тем, кто сейчас обеспечивает наш отход. Как бы что ни сложилось, а он должен отойти без задержек и без потерь. А мы таскаем внутрь ящики со взрывчаткой, пропихивая их в проделанные взрывами проломы. Часть добра размещаем и снаружи, под стенами. Щелчок, загораются огоньки радиодетонаторов. А вот теперь к ходу. Стрела грачу. Слушаю, грач. Гонец прибыл. Понял вас, отход. Но мы должны вас ждать. Приказ изменен. Отход немедленно. Подтвердить. Грач принял отход немедленно. Удачи. Конец связи. Мы слишком долго провозились с системными блоками, да и растаскивание взрывчатки по местам заняло куда больше времени, чем планировалось. Да, пока все еще тихо, но свербит в мозгу предательская мыслишка, можем ведь и не успеть. Так что пусть группа отходит, унося с собой добычу, это важнее. В машину. По плану мы должны отойти к группе «Грач», уже вместе покинуть город. Чуть позже рванет на рейде захваченный ребятами катер. Мол, враги ушли морем, там их и ищите. Или не ушли, и тогда искать надобно на дне. А катер преспокойно управляется с берега, и это еще одна из задач группы «Грач». Один из них сейчас сопровождает носильщика, а второй рулит по радио катером. «Стрела грачу. Катер обнаружен охраной, освещен прожектором и открыт предупредительный огонь. Грач, отрыв по возможности, в случае чего топи его прямо здесь». А в порту уже завыли сирены. Тревога, вторжение с моря. «Кто и зачем, разбираться будем после. А сейчас все в ружье». Хлопает дверца, и почти тотчас же машина рвет с места. Но стоило нам завернуть за угол, как по глазам ударил дальний свет фар от встречного автомобиля. Судя по расположению огней, это большой грузовик. Дергаются лучи, прет водитель во весь опор. Приказываю взять чуть в сторону, дорога здесь узкая, и двум машинам на скорости не разойтись. Пропустим этого торопыгу, а уж тогда... Не тогда. Не доезжая метров 30, грузовик вильнул в сторону. Фары осветили стену, и машина замерла. Так, всем быть наготове. Оружие к бою. Огонь открывать только по моей команде. Впереди несколько раз мигает ручной фонарь, требование остановки. Мотой к обочине. Останавливаемся.